Глава 11. «Нравлюсь?» — вдруг спрашивает он, и я понимаю, что бесстыдно разглядываю его. «Прости», — виновато улыбаюсь. «Да ничего, все верно. Приглядись, оцени. Сделай правильный выбор. Я лучший в этом клубе!» Он смешно подбоченивается. Я не могу удержаться от смеха. «Да, собственно, выбирать не из кого», — отвечаю я. «Это ты ошибаешься», — замечает он. «Тут многие на тебя слюни пускают, только я оказался самым смелым и быстрым». «На меня?» — удивляюсь я и оглядываюсь, пытаясь найти тех, кто пускает слюни. «Да чему ты так удивляешься? Ты шикарная, бесподобная, а уж как двигаешься», — отвечает незнакомец. «Таких, как ты, единицы». «Ой, ладно тебе», — отмахиваюсь я, но мне приятно. Мне нравится слушать комплименты от молодого симпатичного мужчины. «Значит, зря меня Роман в утиль списал. Я Егор», — протягивает мне руку. «Женя», — вкладываю свою ладонь в его, ожидая рукопожатия. Но парень вдруг целует мою открытую ладонь. Меня словно током прошибает. Это кажется мне таким интимным, так заводит. «Да у меня просто давно секса не было, успокаиваю я себя. Сердце стучит часто-часто, словно на первом свидании. Я вдруг смущаюсь, отвожу глаза. «Прости, если шокировал». Егор тут же выпускает мою руку. «Я не хотел торопиться, но ты мне очень нравишься». «Вот так вот, в лоб?» «Хотя чему я удивляюсь, мы же в клубе. Здесь легко заводят знакомство». «Я озадачена. Знакомиться с кем-то не планировала, но Егор такой милый и так на меня смотрит. Да и будет странно убегать от него». Я мучительно подыскиваю ответ, но, на мое счастье, включает медленную композицию. «Пойдем потанцуем». Егор придерживает меня за талию, мы выходим на танцпол, и он крепко прижимает меня к себе. Излишне крепко, на мой взгляд. Но делать нечего. Я прикрываю глаза, отдаюсь ощущениям. Медленная тягучая мелодия, крепкие мужские руки на моей талии, комплименты, голова кругом просто. Еще вчера я была скучной бухгалтершей, которой муж заявил, что она слишком стара, чтобы жить полной жизнью. А сегодня я роковая красотка в объятиях молодого мачо. Я понимаю, что Егор рассчитывает только на секс, но и я не планирую создавать с ним семью. Пусть еще поухаживает, это так приятно. Потом я найду способ от него отделаться. Мелодия заканчивается, и мы возвращаемся к бару. «А чем ты занимаешься, Жень?» – спрашивает Егор. «Ну, так, неопределенно пожимаю плечиками и стреляю глазками. Скучаю». Мужчина тут же понимает мой посыл. «Понимаю, мне тоже очень скучно. Еще и невеста бросила. Может, сбежим и устроим себе безумную ночь? Мне есть чем тебя удивить». Фу, как пошло. А он уже начинал мне нравиться. «Не-не-не, не тем, что ты подумала», – смеется Егор, словно прочитав мои мысли. «Хотя и этим тоже. Но сначала я хотел пригласить тебя в снежную сказку». «Куда?» «В лес», — торжественно заявляет Егор. «Ну нет, ни в какой лес я не поеду», — возмущаюсь я. «Да снова не то. Там есть чудесная база отдыха. Снег, свежий воздух, тишина, теплый бассейн под открытым небом, банька». «Не продолжай. Я вытягиваю руку. Не сегодня. Звучит, конечно, заманчиво, но нет. Эх, я бы с большим удовольствием». «Ну нет, так нет», — вздыхает парень, делая грустное лицо. «Телефончик хоть оставишь?» «Посмотрим», — кокетливо улыбаюсь. «Мне доставляет удовольствие эта игра, этот флирт. Я чувствую себя живой, молодой и привлекательной». «Пойдем потанцуем», — снова предлагает Егор, а я уж думала, он сольется сразу же. «Нет, пока нет. Если хочешь, иди. Я даю возможность мужчине свалить и поискать развлечения на вечер». «Ну и я не пойду». Егор снова заказывает нам парочку коктейлей и усаживается поудобнее. «Расскажи о себе».